Глава 9. Наследник. Пламя свечей пляшет на стенах. Лица собравшихся серьезные, взволнованные, испуганные. Люди кольцом обступили семерых потомков великих племен. Все взгляды прикованы к поясу, лежащему на столе. Семеро собрались у постели Барды. На этом настояла Жасмин. В каких мирах не странствовала бы сейчас его душа, он услышит нас. А если не услышит, все равно он вправе присутствовать. С ней никто не спорил. Все понимали, что отчаянная борьба Барды за жизнь почти подошла к концу. Зиан выступила вперед. «Я Зиан, представительница Луары», — торжественно произнесла она, положив руку на аметист. Следующей была очередь Глатон. «Я Глатон, дочь зловещих гномов», — отчеканила она, прикасаясь к изумруду. Лив внимательно наблюдал, как один за другим представители племен подходят к волшебному поясу. «Я Фадиб, из озерного племени». Голос старца дрожал, но рука уверенно легла на божественный лазурит. «Я Стивен, сын равнин». Стивен накрыл широкой ладонью опал. «Я Манус, Ралат». Манус робко погладил рубин. Вперед вышел Глок. Его лицо светилось гордостью, когда он положил свою огромную лапу на алмаз. «Я Глок, последний из племени Джелис», — произнес он громовым голосом. И Лиф увидел в дерзких глазах блестящие слезы. Пришла его очередь. Мальчик пожал руку Барды и подошел к столу. Лица стоявших в первом ряду замелькали перед его глазами. Жасмин, застывшая на месте, с Филли и Кри на обоих плечах. Аилса, прижавшая лапки к груди. Взволнованный Нанион, властитель Дора. Настороженный Дум. Бледный, напряженный Дэнь. Лив положил руку на золотистый топаз. «За тебя, Барда!» — подумал он. «За отца и мать!» «Лив и Стила!» — произнес он. Мальчик опустил глаза. Пояс был почти скрыт под семью ладонями. Семь разных рук соединились во имя общей цели. Зиан снова заговорила. «Мы, потомки семи племен, подтверждаем древнюю клятву, данную нашими предшественниками. Признаем власть великого пояса и клянемся в верности законному наследнику Адина. Клянемся!» — повторил хор из семи голосов. Лив почувствовал, как потеплел пояс. Сердце заплясало в груди. Топаз ярко заблестел под его пальцами. Мысли прояснились. Пояс становился все горячее и горячее. Друзья отшатнулись в сторону. Но Лив уже знал. Знал, что наследник в этой комнате. Он огляделся по сторонам. В притихшей толпе он отыскал одно лицо, бледное, но решительное лицо Дэйна. «Как же я этого не замечал?» — подумал Лив, не обращая внимания на пробежавшие по рядам удивленные выкрики. «Почему я не догадался?» Дэйн, выросший в заброшенной деревушке неподалеку от Тила, сын крестьян, так хорошо знавший историю Тилуары. Дэйн, тихий, послушный и обязательный, как отец, темноволосый и утонченный, как мать. Имя, которым он назвал ее Нарш, переделана из Шарн, и никто ничего не понял. Как хорошо хранил Дэйн свою тайну. Только однажды он был близок к раскрытию, когда стоял на коленях возле разбитой стелы в сердце Луары, убитый горем, сломленный отчаянием. Казалось, комната сейчас взорвется от напряжения. Лив взял со стола пояс и направился к Дэйну. Дэйн молчал, лицо его порозовело. Он высоко поднял голову. Тихое достоинство, как прекрасная мантия, легло ему на плечи. «Мой отец честью и правдой служил королю», — решил Лив. «Я буду честью и правдой служить наследнику». Он вытянул руки. Пояс лежал в его раскрытых ладонях. Свет свечей плясал на камнях. Лив вдруг понял, как не хочет он с ним расставаться. Он посмотрел на Жасмин. Она подбодрила его взглядом. «Ради этого и затевалась наша миссия», — сказал себе Лив. «Это и есть ее цель». Мальчик бросил прощальный взгляд на волшебные камни. Камни, доставшиеся потом и кровью, такие красивые! Внезапно рубин потерял свой цвет. Изумруд потускнел. Аметист побледнел и стал розово-лиловым. Сердце Лифа сжалось. «Опасность! Зло!» — выдохнул он. «Здесь!» Леденящий кровь крик нарушил тишину. Что-то большое проскользнуло в двери. Ураганный ветер со страшным свистом ворвался в комнату, задул свечи, сбил Лифа с ног. Мальчик упал на жесткий пол, еще крепче сжал пояс, позвал Жасмин, Дейна. Ветер бил ему в лицо. Он слышал крики людей, треск разлетающейся в щепки мебели. «Лиф! Пояс!» — прозвучал голос Дейна. «Дай его мне! Быстрее!» Плач детей, испуганные вопли, грозный рев заглушили его крик. Лиф поднялся на ноги и поспешил на зов. Что-то огромное с удивительной силой ударило его в грудь, заставив повалиться на постель, где лежал Барда. Задыхаясь, мальчик снова попытался встать. В дверях раздался шум, и ветер стих, как будто его не было. Теперь тишину нарушали только испуганные всхлипы. Голова шла кругом. Лиф сполз с кушетки, Барда зашевелился. «Холодно!» — прошептал он. И Лиф понял, что при падении смел с постели одеяло. Тщетно вглядываясь в темноту, он нашел их на ощупь и укрыл друга. Потом, переборов боль в груди, встал. «Дейн!» — услышал он голос Дума. «Дейн, откликнись!» Ответа не последовало. Кто-то зажег фонарь. Это был Глок. Лиф увидел его искаженное лицо, большой синяк на лбу, оплывший глаз. Свет фонаря шарил по стенам, освещая сгорбленные тени. Лиф разглядел Аилсу, по привычке замаскировавшуюся под валун, Глотон, вылезающую из-под обломков стола, где недавно лежал пояс, Дума, перепачканного кровью, Зиан, прижавшуюся к Манусу, Жасмин, пытающуюся поймать перепуганного Филли. Дверь была сорвана с петель, выход загроможден частично обрушившейся кровлей и какими-то камнями. Дейна нигде не было. Его кинжал лежал на полу. Лиф подполз к нему. Лезвие было перепачкано кровью. Дейн пытался защищаться, но потерпел неудачу. Засунув кинжал в сапог, Лиф подумал об упущенном времени. Возможно, если бы он сразу передал пояс Тилуары наследнику, ничего этого не случилось бы. Дейн был бы спасен. Они все были бы спасены. Сгорая от стыда, Лиф стиснул кулаки и в этот момент понял, что больше не держит в руках пояс. Он огляделся по сторонам и понял, что уронил его на грудь Барде, когда упал на решетку. Пояс был в безопасности. Голова у мальчика кружилась, он едва мог дышать, ноги подкосились, он опустился на пол. «Дейна похитили!» — прошептал Фадиб. «Это было чудовище!» — прорычал Глок. «Я видел его! Огромный волк с желтой пастью!» Потом он превратился в уродливую тварь, красную, как кровь. Лиф понял, о ком идет речь. Он облизал сухие губы, боясь произнести страшную догадку вслух. Глок прищурился, глядя на Лифа. «Ты что-то знаешь?» — процедил он. «Это написано у тебя на лице. Что это за зверь?» Слова застряли у Лифа в горле. «По описанию он похож на единственного, уцелевшего и самого злого из детей Теган», — закончил за него Дум. «На чудовище, наводящее страх на северо-восток страны. На Икабода!» «Нас предали!» — прошипела Глотон. Глок оскалил зубы и оглядел комнату. Его взгляд остановился на Манусе. «Ты пришел с северо-востока, Ралат!» — рявкнул он, сжимая кулаки. «Ты привел с собой чудовище! Признайся!» Манус отступил, испуганно качая головой. Нане он вышел вперед, загораживая собой Ралада. «Если за нами была слежка, то мы этого не знали», — твердо сказал он. «Придержи свой язык! Глок из племени Джелис!» «Не нужно ссориться!» — раздался тихий голос. В звенящей тишине он показался криком, говорил Барда. Он смог подняться на подушках и теперь смотрел по сторонам. Жасмин ахнула и бросилась к нему. Ее личико в свете фонаря оказалось совершенно белым. «Ссоры ни к чему у нас не приведут!» Голос Барда окреп. «Чудеса!» — прошептала Зиан. «Это пояс!» — подумал Лиф. — Пояс творит чудеса! Дум быстро направился к двери. — Нужно разобрать завал и отправиться в погоню, — резко сказал он. — Каждая потерянная минута приближает Дейна к концу. — Он уже мертв, — пожал плечами Глок. — Чудовище, должно быть, сейчас обгладывает его косточки. Дум вздрогнул, как будто что-то вспомнил. — Где Стивен? — коротко бросил он. В тишине раздался тихий звук. Он шел из завала. — Стивен! — позвал Дум. — Я здесь, — послышался слабый голос. — Не могу выбраться. Камень придавил нас, когда мы бросились на помощь Дейну. Даже Невит не мог ничего сделать. Дум — это был Икабод, Икабод схватил Дейна. Мы так и думали. Хмуро проронил Дум. Я не видел его, но слышал, как он смеялся, унося прочь мальчика. Он сказал, что если Дейн король, то ему пора во дворец, в Тил.